Перед магазином оказалось слишком много машин. Чтобы приземлиться прямо там, вертолетам пришлось двигаться к торцам здания. Один двинулся к северному, а другой — к южному. Указав на первый вертолет, в котором сидело 8 агентов спецназа, Рой сказал: «Нет-нет, передайте ему, чтобы он садился сзади здания, не здесь, а сзади. Пусть все 8 человек находятся с тыльной стороны, и всех подозрительных задерживают». Пилот уже говорил по радио с пилотом второго вертолета. Зависнув в 20 футах над парковкой, он еще раз повторил приказание Роя по радио. «Они пытаются пройти через магазин и выйти с противоположной стороны», — сказал Рой, стараясь подавить вспышку гнева и оставаться спокойным. «Дыши глубоко, вдыхая бледно-персиковый, благословенный покой, и выдыхая ядовито-желтый туман злобы, стресса и напряжения». Их вертолет был слишком низко, и Рой ничего не видел, кроме крыши магазина. Но он вспомнил переданную спутником картинку на дисплее компьютера. Позади торгового центра проходила широкая подъездная дорога, возвышались стена из бетона и дома, окруженные огромным количеством деревьев, дома и деревья, где легко спрятаться, и много машин, которые можно украсть. Рой увидел, как второй вертолет, собравшийся приземлиться на парковке и выбросить из своего брюха вооруженных людей, снова начал подниматься. Пилот получил приказ Роя: в себя дыхание персиков, из себя грязную зелень. Ковер из коричневых кусочков собачьей еды хрустел под ногами у Спенсера. Эти кусочки вывалились из порванного 50-фунтового мешка. Спенсер, выбравшись из ровера, побежал между двумя кассами. В одной руке он держал сумку, в другой крепко сжимал УЗИ. Он глянул налево. Элли бежала мимо другой кассы. Торговые проходы были длинными и вели к противоположной стене зала. Спенсер встретил Элли в начале ближайшего прохода туда, в заднюю часть магазина. Она побежала в конец супермаркета. Он кинулся за ней и вспомнил о Рокки. Собака выбралась из машины сразу после него. «Где же мистер Рокки, собака?» Он остановился и, повернув назад, сделал 2 шага и увидел Рокки в том самом проходе, из которого только что выбежал. Рокки жадно поедал сухой собачий корм. Он выбирал целые куски, которые не попали под ноги Спенсеру. Это была чудесная сухая собачья еда, целых 50 фунтов. «Рокки!» Собака посмотрела на него и завиляла хвостом. «Иди сюда!» Рокки не обратил никакого внимания на приказ. Он схватил еще несколько кусочков и начал с удовольствием хрустеть ими. «Рокки!» — собака посмотрела на хозяина. Одно ухо у нее торчало, другое опустилось вниз. Пушистый хвост бил по ограждению кассы. Самым суровым голосом Спенсер крикнул: «Ну!» Рокки повиновался. Но было видно, как ему жаль оставлять столько вкусной пищи. Однако ему было немного стыдно, и он потрусил от еды. Когда он увидел Элли, которая приостановилась, ожидая их, он побежал побыстрее. Элли снова кинулась в конец магазина, и Рокки радостно пустился за ней. Бедный пес не понимал, что они бегут, спасая свою жизнь. В конце прохода появились 3 мужчин и остановились, увидев Элли и Спенсера с оружием и собаку. 2 мужчин были в белой униформе, с вышитыми на карманах именами, видимо, работники магазина. На 3-м была обычная одежда, в руках он держал французский батон. Наверное, это был покупатель. Рокки мгновенно среагировал на них так, как это сделал бы кот, а не собака. Вместо того, чтобы рваться вперед, он начал отступление. Поджав хвост, пес повернулся и почти на животе пополз к хозяину, ища защиты. Мужчины выглядели удивленными, но не агрессивными. Однако, застыв в изумлении, они преграждали путь к спасению. «Убирайтесь!» — закричал Спенсер. Он поднял вверх УЗИ и выстрелил в потолок. Одна лампа дневного света разбилась, и вниз посыпался дождь из осколков стекла и обломков звукопоглощающего пластика. Мужчины в ужасе кинулись в разные стороны. 2 вращающиеся двери располагались между молочным прилавком слева и витринами, холодильниками с сыром и разными закусками для ленча справа. Элли проскочила в дверь. Спенсер следовал за ней вместе с Рокки. Они оказались в коротком коридоре, где по обе стороны размещались какие-то комнаты. Здесь был не так слышен гул вертолетов. Добежав до конца коридора, они влетели в огромное помещение. Голые стены из бетона, сверху сияют лампы дневного света. Вместо потолка над головой видны балки перекрытий. В центре зала было свободно, но вдоль стен стояли ящики и коробки с разными товарами. Там было все, начиная от шампуня и кончая свежими продуктами. Спенсер увидел нескольких грузчиков и кладовщиков, которые с опаской выглядывали из-за ящиков. В конце зала были видны огромные металлические ворота. Открывались они, поднимаясь вверх. Через них обычно въезжали грузовики с товарами. Справа от громады ворот была стандартная дверь. Через нее Элли, Спенсер и Рокки выбежали на подъездную служебную дорогу шириной в 50 футов. Там никого не было. Над ними нависал козырек, прикрывавший ленточный подъемник, уходивший внутрь здания. Этот подъемник почти достигал середины подъездной аллеи. Козырек защищал людей и продукты от дождя во время разгрузки. Сейчас он послужил Элли и Спенсеру защитой от наблюдения сверху. Утро было весьма холодным. Хотя и в магазине, и в подсобном помещении было не жарко. Спенсер не ожидал такого холода на улице. В этот день они проехали почти 2 часа и покинули пустыню. Дорога уводила их все выше, и здесь был уже иной климат. Спенсеру казалось, что им не следовало бежать по аллее ни вправо, ни влево. В любом случае, они только обогнут здание и прибегут на парковку перед входом. С трех сторон торговый центр окружала стена высотой в 9 футов. Она была возведена из окрашенных белой краской бетонных блоков, дополненных кирпичной кладкой. Будь стена высотой 6 футов, через нее легко можно было бы перебраться, но 9 футов им не преодолеть. Можно перебросить сумку, но поднять и переместить собаку весом в 70 фунтов, надеясь, что она благополучно приземлится по другую сторону. Нет, это было невозможно. У выхода из супермаркета они услышали, что звук пропеллеров стал громче. Вертолет летел к задней части здания. Элли побежала направо вдоль магазина. Спенсер понял, что она собиралась сделать. Для них это была единственная надежда. Он последовал за ней. Она остановилась под краем навеса. Стена торгового центра тянулась дальше, но за ней уже был не супермаркет, а другие магазинчики. Элли повернулась к Рокки. «Держись ближе к зданию, прижмись к стене», — сказала она ему. Как будто он мог ее понять. Может, он и понял ее. Элли выбежала из тени на солнце. Она сама не выполняла свой совет, а Рокки бежал между ней и Спенсером, прижимаясь к стене торгового центра. Спенсер не знал, различает ли спутник их и самое здание. Он также не знал, может ли козырек прикрыть их от наблюдения. Но даже допуская, что Элли рассчитала все правильно, Спенсер интуитивно чувствовал, что за ними наблюдают. Рокот вертолета стал совершенно невыносимым. Судя по звуку, можно было предположить, что он перелетал над крышей торгового центра и двигался в их сторону. За стеной супермаркета была расположена химчистка. На двери служебного входа висела табличка с названием заведения. Дверь была заперта. Небо заполнили звуки апокалипсиса. За химчисткой находился магазинчик, где продавались открытки. Служебная дверь поддалась, Элли распахнула ее настежь.